Глава 6. Выставка. Хотя на само открытие я опоздала, до закрытия галереи оставался еще где-то час небольшим, когда я вошла через стеклянные двери внутрь. Полумрак, белый пол и серые бетонные стены. Знакомая обстановка. Народу тьма тьмущая. Картинам близко не подпускают. Сколько, оказывается, у Маккамона почитателя его творчества? А потом я пробилась к ближайшему полотну и поняла, что именно так влекло зрителей. Сами картины, не знаю, меня не впечатлили. Черные мазки и капли поверх белой бумаги. Так вот ты какой, абстракционизм! Пройдя по залам, убедилась, картины были монохромными. Перед каждой же из картин, отцепленные от остальных зрителей, как жертвы преступления, лежали голые девушки. Эпатажный гений тут решил всех удивить. Белье на них было тончайшее и телесного цвета, так что и не сразу его удавалось различить. Хотя, могу поспорить, Маккамону ничего не стоило выставить совершенно голых моделей перед публикой. Модели перед картинами вряд ли были теми самыми музами. Просто Маккамон или его агент пытались выжать максимальную пользу из разразившегося скандала о сексуальной жизни гения. Самого Маккамона нигде видно не было. Не явился на собственную выставку? С него станется. Галерея была большой и со множеством ответвлений. Толпы сновали в обе стороны. То тут, то там покупатели договаривались со смотрителями галереи, и те, в свою очередь, снимали идентификационный номер картины со стены и передавали будущим владельцам. Когда я дошла до темной ниши в другом конце галереи, ноги уже гудели. Маккамона нигде видно не было. На стене передо мной тоже висела картина, но перед ней не было голой модели. Вероятно, поэтому не было и зрителей. А еще не было таблички с номером, по которому каждый желающий мог ее приобрести. «Отойдите немного, вблизи непонятно. Нужно смотреть издали. Не смотрите на детали, смотрите в целом. Почувствуйте эмоции, которые он старался передать». Я покосилась на мужчину в темном. Эмоции? Да вы, должно быть, шутите. Однажды я не доглядела за Дэвидом, и он изрисовал новенькие обои сверху донизу несмываемым черным маркером. Последнее, что я могла бы сказать бабуле, было: «Не смотри на детали, ба, почувствуй его эмоции». Спорить не стала, сделала несколько шагов назад, наклонила голову в бок, как все ценители искусства. «Ладно». Так, черно-серая волна напоминала очертания тела. Несомненно, женского тела в движении. Как появилось ощущение движения, я не знаю. При взгляде на полотно чувствовался некий ритм, страсть, слияние. И все это в чертовых линиях и точках. «Ни хрена себе!» — выдохнула я. Картина отличалась от тех первых прямо у входа. Она была гармоничной, а мазки и кисти мягче и изящней. Мужчина усмехнулся. Несмотря на полумрак, он был в темных солнечных очках. «Вижу, вы действительно кое-что разглядели. Он давно не создавал ничего подобного. Только здесь чувствуется большее». Голос я узнал. Обернулась к нему всем телом и спросила: «Мистер Эйзенхауэр, я полагаю?» «Совершенно верно», — кивнул мужчина и подошел ближе. «Рад, что вы ответили на мое приглашение, мисс Стоун». Сердце оборвалось и рухнуло вниз. «Тогда вы отправили мне приглашение?» Эйзенхауэр кивнул. «Я. Роберт слишком горд для этого». Очки скрывали не только его глаза, но и почти половину лица. Огромные черные линзы, напоминающие мушиные глаза. Эйзенхауэр глядел куда-то вверх моего плеча, не меняя позы, как застывшая статуя. В его руке была трость, которую я поначалу приняла лишь за экстравагантную деталь костюма. «Да не может быть!» Прикусив губу и практически не дыша, я подошла к нему вплотную и помахала прямо перед лицом Эйзенхауэра растопыренной ладонью. «Да, я слепой, мисс Стоун», — совершенно спокойно согласился он. «Вам не показалось?» «Прошу прощения», — пролепетал я, отскочив назад. «Не стоит. Вы даже можете пошутить о том, что если бы я видел творение Роберта воочию, то никогда не стал бы его агентом. Я нервно рассмеялась. Вам, наверное, изрядно надоели шутки подобного рода. Так зачем же вы пригласили меня на эту выставку, мистер Эйзенхауэр? Чтобы отдать вам вашу картину. Мою картину? Ту, что Роберт создал после встречи с вами. Я вспыхнул от корней волос до кончиков ногтей. Снова посмотрела на мазки, в которых угадывалась женщина в движении. Это что, она? Я слепой, мисс, а не глухой. Не надо так кричать. Да, это она. Я все еще глядела на картину, не в силах отвести взгляд. Невероятно. Тут же всего несколько движений кистью, но я каждый раз подмечаю какие-то новые детали. Тем и хороша абстракция. С виду это очень просто. Мазнул кистью и готов шедевр. Но это не так. Почему она не продается? Эйзенхауэр раскрыл ладонь. На ней лежала пластина с длинным рядом цифр. Потому что она ваша, мисс Стоун. Хотя Роберт мог выручить за нее куда больше, чем за остальные. Это его первая за несколько лет законченная работа. Все те в залах прошлые работы. Пылились в его мастерской, пока он не согласился продать их сегодня. Вы бывали в его мастерской? Эйзенхауэр покачал головой. Никогда. А что происходит в мастерской, мистер Эйзенхауэр? Какие тайны все-таки скрывает МакКаммон? Эйзенхауэр лучезарно улыбнулся в ответ. Я не даю интервью, мисс Стоун. Почему же вы так милы и дружелюбны со мной, мистер Эйзенхауэр? Это ведь после моей статьи разразился скандал, который вы, как агент мистера МакКаммона, избегали столько времени. Не думал, что придется объяснять вам дважды. Посмотрите еще раз на картину, мисс Стоун. Разве она несовершенна? Это так, согласилась я. Она здесь только благодаря вам. Без вас Роберт не создал бы ее. И за это я вам благодарен. Но что касается вашей статьи, то она ведь так и не была опубликована. А интервью с какой-то Клио — не ваших рук дело, а вашего редактора. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять это. Так что у меня нет причин относиться к вам враждебно. По крайней мере, пока. Конечно, МакКаммон рассказал ему о том, что произошло между нами после прослушивания. И что я могла бы упомянуть в статье. Не было необходимости выдумывать какую-то Клио и брать у нее интервью, если я сама многое видела и слышала от гения. Все-таки Февер занимается журналистикой, а не билетристикой. Вы станете искать Клио? — спросила я Эйзенхауэра. — Посмотрите, сколько картин в тех залах, через которые вы прошли. За каждой из них скрывается женщина. Обиженная женщина. Я предупреждал Роберта и был готов к тому, что однажды одна из них нарушит молчание и заговорит с журналистами. Так что искать ее я не буду. Она сказала правду? — Я ведь уже сказал вам, мисс Стоун, что не бываю в мастерской Роберта. А Клио, как она сама назвалась, описывала то, что произошло с ней именно там. «Вы не можете не знать, что творит Роберт со своими музами, мистер Эйзенхауэр». «А вы, мисс Стоун?» — тихо спросил агент художника. «Разве вы сами не знаете этого?» Я заставила себя прикусить язык. «Вот оно, вещественное доказательство того, что я прекрасно знаю, каково это быть музой гения современности. Висит на стене, прямо передо мной. Значит, картина моя? Ваша. Так распорядился Роберт. Посчитал необходимым убрать картину с глаз долой. Ладно, подумай об этом позже, желательно дома, за ведерком с шоколадным мороженым. И если она моя, я могу забрать ее? Можете. Но с одним условием. Ну, началось. Спрятав пластину в руке, без которой мне картину не получить, Эйзенхауэр сказал. Вы, должно быть, догадываетесь, что это невероятно ценный подарок. Если нет, мы можем позвать оценщика, он назовет вам цену. Не нужно. Я догадываюсь, что стоит она прилично. Но что с этого? Выставка пробудет 2 недели на Манхэттене, а потом картина отправится в турне по стране. Вы сможете забрать свое полотно сразу после того, как картина вернутся обратно в Нью-Йорк. Хорошо. Это все? Еще не все. «Да не тяните резину. Выкладывайте, как есть». Эйзенхауэр усмехнулся. С ним, наверное, никто так не разговаривал. Этот щедрый подарок должен окупиться, мисс Стоун. Я долго ждал дня, когда МакКаммон создаст нечто подобное. Как его агент, я не желаю, чтобы такой достойный экземпляр, вышедший из-под кисти МакКаммона, канул в лету. Эта картина станет вашей только, если вы вдохновите его на создание еще одной или нескольких подобных. То есть вы отдадите мне картину, только если я отработаю эти миллионы, так? Не люблю, когда ходят вокруг да около. Эйзенхауэр холодно улыбнулся. Зачем же так грубо? Подумайте вот о чем, мисс Стоун. Эта женщина, у которой вы брали интервью, так называемая Клио, она не пойдет в суд, чтобы доказать, что все сказанное ею является правдой. Я же, как агент Роберта МакКаммона, в полной мере волен подать на ваше издательство в суд за клевету. Белая акула не могла не знать этого. Но вы сказали, что понятия не имеете, чем МакКаммон занимается в мастерской с музами. Мне и не нужно этого знать. У меня есть адвокаты и контракт, в котором каждый пункт тщательно выверен для того, чтобы обезопасить моего клиента. Вам стоило убедить своего редактора, что лучше выпустить вашу статью, а не идти на поводу у громких сенсаций. Такой опытный журналист, как Элеонора, не могла не знать, чем это чревато, когда выпускала интервью с вашим именем под ним. Мой иск в суде будет равен стоимости этой картины. И я уверен, что дело мы выиграем. А на кого после спустит всех собак ваш редактор? Сами догадаетесь? Я молчала. И когда после вашего поражения я снова предложу вам стать музой в обмен на то, что я откажусь от своих претензий, как думаете, каким станет ваше решение, мисс Стоун? Эта картина моя, как вы сказали? Тогда я продам ее какому-нибудь частному коллекционеру и выплачу вам каждый цент. Сейчас картина, как и вся коллекция, временно в собственности художественной галереи. Вашей она станет только после завершения тура по штатам. А мои адвокаты работают быстро, и повестка в суд может прийти уже завтра. Решайте, мисс Стоун. И давайте сэкономим время, которое мы потратим на судебные издержки. Стать безработной или заполучить многомиллионный штраф? Все такое вкусное, что же выбрать? В то, что Элеонора подключила адвокатов издательства, не верю. Эйзенхауэр прав, она обезопасила себя, опубликовав то интервью под моим именем, а не своим или другого журналиста. Может быть, она нашла Клео даже раньше, чем отослала меня к МакКаммону. Ей нужно было, чтобы я провалилась, а после она бы выручила меня, сделав одолжение. Теперь я всюду была должна. И Элеоноре, и Эйзенхауэру. Одной — эксклюзивный репортаж из мастерской за 7 печатями, а второму — несколько картин оптом за несколько миллионов долларов. Чтобы сохранить работу и получить повышение, мне нужно попасть в мастерскую. А если я соглашусь с условиями Эйзенхауэра, то попаду в мастерскую без каких-либо ухищрений. Продамся гению. Стану его музой. Позволю ему вытворять со своим телом что угодно, лишь бы он создавал бессмертные шедевры на радость ценителям искусства. Я посмотрела на этого слепого человека, лишенного сердца. Почувствовав мой взгляд, он указал кончиком трости в конец галереи и сказал: «Решились? Тогда следуйте за мной, мисс Стоун. Много времени у нас это не займет. Вы ведь уже изучили пункты контракта, не так ли?» Прежде чем отправиться следом за ним, я в последний раз покосилась на полотно на стене. Хорошая же картина. Но почему такой ценой? Разве стоит шедевры того, чтобы вытирать ноги об других?